И пожалеет нас тот, кто всех пожалел и всех и вся понимал. Господи, да приидет царствие Твое. Рассудил, а? Чиновник. Крайне же захотел. Скотину, скотины есть. А, пойдемте, сударь. Доведите меня. Дом Козеля. Пора Катерине Ивановне. Раскольникову уже давно хотелось уйти. Помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Я не Катерины Ивановны теперь боюсь. И не того, что она мне волосы драть начнет. Оно даже лучше, коли начнет драть. Я глаз ее боюсь. Красных пятен на щеках тоже боюсь. И еще ее дыхание боюсь. Видал ты, как в этой болезни дышат при взволнованных чувствах? Детского плачет тоже боюсь. А побоев нет. Пусть побьет, душу отведет. Вот и дом. Веди. Они прошли со двора в четвертый этаж. Маленькая закоптелая дверь в конце темной лестницы на самом верху была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату. По комнате, сжав на груди руки и прерывисто дыша, ходила взад и вперед высокая, ужасно худая женщина. Глаза ее, как в лихорадке, блестели, но взгляд был резок и неподвижен. Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Входящих она не заметила. В комнате было душно. С лестницы несло вонью. Мармеладов протолкнул Раскольникова вперед, а сам, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки. Слушали первую часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Алена Ивановна, Нина Гуляева, Мармеладов, Лев Дуров. В эпизодах Олег Семисынов и Дмитрий Филимонов. Инсценировка Татьяны Сахаровой. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандор Калыш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» – театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.